Глава 45. Проснулись мы ближе к обеду, отдохнувшие, посвежевшие и с надеждой взирающие в светлое будущее. У меня словно крылья за спиной затрепетали от желания изменить мир к лучшему. Раз уж есть такая возможность, то почему не воспользоваться ею? Впрочем, Страунг и без меня прекрасно знал, что хорошо для жителей его мира, и старался сделать так, чтобы улучшить условия жизни всех и каждого, так что нас ждали глобальные перемены. Обед состоялся в замке Адемины. Как и прежде, у очага колдовал отец. Хоть в доме появились слуги из числа немагов, но глава семейства любил готовить, оттого не подпускал к этому делу никого. «А теперь нам с Линой пора», — объявил Страунг, поднимаясь из-за стола, ломившегося от яств. «Есть одно важное дело, которое я запланировал на сегодня». Это объявление заинтриговало меня. Хоть Маринка пыталась выведать, о каком мероприятии идет речь, я не могла ответить, так как сама не знала. Покидая замок Адемины, Страунг сменил свою одежду на более практичную, а мое платье заменил на теплое и удобное, без корсета, со шнуровкой спереди. Друзья высыпали на улицу, провожая нас. После легализации магии жители улучшили не только свои дома, но и расширили улицу, так что Страунгу хватило места обернуться драконом. Маринка в благоговейном восторге радостно завопила. Толик одобрительно кивнул. Он и сам мечтал стать драконом, но кому это не дано от рождения, тому не взлететь. Как не вспомнить народную мудрость моего мира? Рожденный ползать, летать не может. На то она и мудрость, чтобы быть правдой везде и во все времена. Я легко запрыгнула на спину дракона, и он взмыл в небо. Я ожидала, что полетим в замок, но он заложил крутой вираж и устремился навстречу бескрайним просторам, где на горизонте маячили горы с белыми шапками вечных снегов. Раскинув руки, я подставила ветру лицо и закричала от восторга. Волосы и одежда развивались, глаза горели. Мы снова летели в горы. Прошлый визит туда был настолько яркий, запоминающийся и приятный, что в груди у меня разлилось тепло. Не знаю, что на этот раз задумал Страунг, но наша любовь к горам была обоюдной, и любой полет туда был для меня праздником. Долетев до самых высоких гор, дракон закружил, будто выискивая что-то. Одна из гор привлекла мое внимание своей необычностью. Она словно манила к себе. «Как же красиво!» — выдохнула я. Дракон тут же пошел на снижение. Приземлившись, обернулся человеком и тут же поспешно набросил мне на плечи теплый плащ, подбитый мехом. Ему ничего не стоило наколдовать любую одежду, и он беззастенчиво пользовался этим, постоянно переодевая меня то в одно платье, то в другое. «Тебе не холодно?» Он взял мои руки и подышал на них. «Нет, платье теплое, да и плащ греет». «Тогда приступим к исполнению мечты». Он был взволнован. Я вопросительно изогнула бровь. Вместо ответа Страунг одной рукой обнял меня, а вторую направил на пик горы. Его раскрытая ладонь понесла энергию его желаний. Я ощутила дрожь породы, и тут же послышался рокот, будто великан ворочал глыбы. Гора, восхитившая меня, стала меняться, словно невидимые камнетесы выдалбливали в ней свое замысловатое творение. Слышался треск, летели камни, а гора обретала очертания замка. С каждой секундой он становился все больше, краше и замысловатей. Его величественные стены взмывали в небеса, к солнцу, притворяя наши со Страунгом мечты в быль. «Как же красиво!» — выдохнула я, когда грохот прекратился, а Страунг опустил руку. Я с восхищением смотрела на шикарный замок с пронзающими небо башнями, теряющимися в облаках. Казалось, будто он парит над землей, став пиком мира. «Это мой подарок тебе!» Страунг развернул меня к себе и нежно поцеловал. «Лина, ты...» «Моя муза при создании замка и хранительница его очага, так что отныне навсегда замок твой и ничей больше». «Спасибо большое». Мне было настолько приятно, что не передать словами. От того места, где мы стояли, до парадных дверей замка пролегли ступени, высеченные в скалах. Продолжая обнимать за плечи одной рукой, Страунг повел меня к замку. Оказавшись внутри, я поразилась красотой и шиком убранства. Замок, в котором мы жили прежде, казался бледной молью по сравнению с новоявленным исполином. Бесконечные залы, залитые светом, который отражался в натертом до блеска паркете и зеркалах, стены, испещрены тончайшими узорами и богатой лепниной, потолки расписаны фресками. Пока шли, замок наполнялся жизнью. То здесь, то там я замечала мелькающие силуэты слуг. Их приглушенные голоса и любопытные взгляды стали неотъемлемой составляющей замка. Кто они? Я терялась в догадках. Не магические люди, которым нужен кров и работа. Здесь им будет куда лучше, чем там, где они жили прежде. Ты не против, чтобы они остались? Конечно, не против. Если жизнь в замке станет им в радость, то я буду довольна. А теперь тебя ждет и небольшой сюрприз. Страунг не переставал удивлять меня. Интересно, что придумал на сей раз? Он провел меня в отдаленную башню и повел вверх по ступеням. Подъем завершился быстро из-за магического сжатия расстояния, и мы вошли в такую же точно комнату, что была в столичном замке. Ничего себе! Я не смогла сдержать восторга. Точная копия до мелочей. Все, что мне так нравилось в той комнате, было воссоздано в этой. Оставив Страунка, я поспешила на террасу. Как и думала, она была точь-в-точь такой же, как та, которую я так любила. «Нравится?» Сзади ко мне подошел Страунг и обнял за плечи. «Очень нравится!» Восхищенно выдохнула я. Мы подошли к балюстраде, увитой плетущимися алыми розами. Наши взоры обратились на бескрайние просторы. От красоты захватывало дух, и сердце радостно стучало в груди. «Это не все сюрпризы!» Страунг многозначительно дернул бровями. «Не может быть!» Я была сражена наповал его выдумками. «Что он замыслил еще?» Страунг провел меня обратно в комнату и подвел к стене, где с трудом обозначался силуэт двери. Я поняла, что это та самая дверь, сквозь которую я сумела впервые войти в комнату Страунга. «Узнаешь?» Он лукаво глянул на меня. «Еще бы! Значит, эта дверь реально существует? А я думала, что ее создала моя шальная магия, чтобы свести нас с тобой». «Так и есть. Ту дверь создала твоя магия. И как только дверь исполнила свою роль, тут же исчезла навсегда. Но я решила увековечить ее и сделал вот что». Жестом он указал мне, чтобы я вошла в дверь. Заинтригованная до невозможности, я открыла ее и сделала шаг. Но получилось так, будто я в моменте шага крутнулась на месте и вернулась в комнату. «Интересный эффект», — заметила я, не зная, как реагировать на дверь, которая не ведет никуда и лишь возвращает назад. Страунг понял мое недоумение и усмехнулся. Взял за руку и повел на террасу. Подвел к балюстраде, и я увидела, что мы находимся в столичном замке. «С ума сойти!» У меня в голове не укладывалось происходящее. «Я соединил два замка этой дверью. Никто, кроме нас с тобой, не сможет воспользоваться ею, так как она существует только для нас двоих». Он обнял меня, заглянув в изумленные глаза, и прильнул губами к моим губам.